Возбранный воеводу и Господи, ада победителю, яко избавшись от вечной смерти, похвальное восписуете создание и раб Твой, но яко имея милосердие неизреченное от всяких мебед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, якоже глухому и губнивому древле слух язык отверзлыси, и глаголаше зовы таковая. Иисусе причудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародитель избавления, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепости, Иисусе притихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречестный, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Видя вдовицу зельни плачущую, Господи, якоже бы тогда умилосердився, сына ея на погребение несомо воскресил еси. Сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умершленному, и душу воскреси зовущую. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Разум неуразуменный, разумейте, Филипп, ища, Господи, покажи нам Отца глаголаше, Ты же к Нему, таликое время сы со мной, не познал ли еси, яко Отец во мне, и аз во Отце есмь, тем же неисследование со страхом зовути. Иисусе Божий предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спаси премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблаги, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззаконие моя, Иисусе, отпусти неправды моя, Иисусе, надежда моя, не остави меня, Иисусе, помощниче мой, не отрини меня, Иисусе, Создателем мой, не забуди меня, Иисусе, пастырем мой, не погуби меня, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Силою свыше апостолы облеки Иисусе во Иерусалиме сидящие, облицы имени обнаженного от всякого благотворения теплотой Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Имей богатство милосердия, мытари грешники неверные, призвал еси Иисусе, не презри меня ныне подобного им, но яко многоценное мира прими песнь сию. Иисусе, сила непобедимая, Иисусе, милости бесконечная, Иисусе, красота пресветлая, Иисусе, любовь неизреченная, Иисусе, Сыне Бога живаго, Иисусе, помилуй мя грешного, Иисусе, услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе, очисти мя в грехах рожденного, Иисусе, научи мя непотребного, Иисусе, освети мя темного, Иисусе, очисти мя скверного, Иисусе, возведи мя блудного, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Бурю внутрь имея им помышлений сомнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тя суща Иисусе и по водам ходяща, познать о Бога истинного, и руку спасения получи в рече. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слыша слепый Господи, мимоходяще тя путем вопияше, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя, и призвав, отверзлыси очи Его, просвети убо милостью Твоей очи мысленные сердца, и мне вопиюща Ти, глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Сие Твари Украсителю, Иисусе Души Моей Я Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье, Иисусе Тело Моего Здравие, Иисусе Спаси Мой Спаси Мя, Иисусе Свете Мой Просвети Мя, Иисусе Муки Всякие Избави Мя, Иисусе Спаси Мя Недостойного, Иисусе Сыне Божий Помилуй Мя. Иисусе Сыне Божий Помилуй Мя. Боготочною кровью, якоже искупилась и нас древля от законные клятвы Иисусе, сице изми нас от сети, ей уже зми запятны страстьми плотскими, блудным наваждением и злым унынием, вопиющие ти. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Видевши отрасли еврейские в образе человечества, создавшего рукою человека, и владыка, разумевший его, подчавшися ветвями, угодите ему осанного пьюще. Мы же песнь приносим ти глаголюще. Иисусе Боже истинный, Иисусе Сыне Давидо, Иисусе Царю преславный, Иисусе Агнче непорочный, Иисусе пастырю предивный, Иисусе Хранителю во младости моей, Иисусе Кормителю во юности моей, Иисусе похвалу в старости моей, Иисусе, надежду в смерти моей, Иисусе, животе по смерти моей, Иисусе, утешение мое на суде Твоем, Иисусе, желание мое, не посрами меня тогда, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Проповедник богоносных вещаний и глагола исполняя Иисусе на земле явся, и человека невместимый пожил Иси, и болезни наши подъял Иси, отнюдо же ранами Твоими мы исцелевши, пети навыкохом. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Воссия вселенней просвещение истины Твоей я, и однося лесть бесовская, и далибо спаси наши терпящие Твоей я крепости подоша, мы же спасение получившего пьем Ти. Иисусе, истинно лесть отгонящая, Иисусе, свете превыше всех светлостей, Иисусе, Царю, примогая всех крепостей, Иисусе, Боже, пребывая в милости, Иисусе, хлебе животный, насытимя алчущего, Иисусе, источнище разума, напоймя жаждущего, Иисусе, одежда веселья, одеймя тленного, Иисусе, по крови радости, покрымя недостойного, Иисусе, подателю просящим, дашь мне плач за грехи моя. Иисусе, обретение ищущих, обрячи душу мою. Иисусе, отверзителю толкующим, отверзи сердце мое окаянное. Иисусе, искупителю грешных, очисти беззаконие моя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй. Хотя сокровенную тайну от века открыть, яко уча на заколение виден был Иси Иисусе, и яко агнец прямо стригущий моего безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл Иси, и со славой на небеса вознеслся Иси, и нас воздвигл Иси зовущих. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Дивную показатварь являйся, Творец нам, без семени от Девы воплотися, из гроба печати не руши в воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе, Слове необыменный, Иисусе, Слове несоглядаемый, Иисусе, сила непостижимая, Иисусе, мудрости недомыслимая, Иисусе, Божество неописанное, Иисусе, Господство неисчетное, Иисусе, Царство непобедимое, Иисусе, Владычество бесконечное, Иисусе, крепости высочайшая, Иисусе, власти вечная, Иисусе, Творче мой, ущедри мя, Иисусе, спаси мя, спаси мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Странно Бога очеловечеся видящее, устранимся суетного мира и умно божественное возложим. Сего бо ради Бог на землю снидя, да нас на небеса возведет вопиющих Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Весь бы в нижних и вышних никак уже отступи неисчетный, егда волю нас ради пострада и смертью Своею нашу смертью мертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе, сладости сердечная, Иисусе, крепости телесная, Иисусе, светлости душевная, Иисусе, быстроту умная, Иисусе, радости совестная, Иисусе, надежду известная, Иисусе, памяти предвечная, Иисусе, похвалу высокая, Иисусе, слава моя превознесенная, Иисусе, желание мое не отрини мне, Иисусе, пастырь мой, защи меня, Иисусе, спаси мой, спаси меня, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси, свят, свят, свят вопиющий. Мы же грешни на земле бренными устами вопием. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Витие многовещанное, як уже рыбы безгласные, видимо Тебе, Иисусе, спаси наш. Недоумеют Бог глаголоти, как у Бог непреложный и человек совершенный пребываешь. Мы же таинству дивящийся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующий, Иисусе Владыку владеющий, Иисусе Судье живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущий, Иисусе Слава нищих, Иисусе не осуди мя по делам моим, Иисусе очисти мя по милости Твоей, Иисусе отжени от меня уныние, Иисусе просвети моя мысли сердечные, Иисусе, дашь мне память смертную, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Спасти, хотя мир восточе востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился си до смерти, тем же превознесеся имя Твое, паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Царю Привечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всякие скверны, як уже очистилось и 10 прокаженных, исцелены, як уже исцелилась и сребролюбивую душу Закхем и Таря, да вопием Тебе в умилении зовущее. Иисусе, сокровище нетленное, Иисусе, богатство неистощимое, Иисусе, пища крепкая, Иисусе, питье неисчерпаемое, Иисусе, нищих одеяние, Иисусе, вдов заступление, Иисусе, сирых защитниче, Иисусе, труждающихся в помощи, Иисусе, странных наставниче, Иисусе, плавающих кормчий, Иисусе, бурных отишие, Иисусе Боже, воздвигни мя падшаго, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Пение всеумиленное приношу Тебе недостойный, вопию Тебе, яко Хананея, Иисусе, помилуй мя. Не черьбо на плоть, имам страсть милю Тебе бесящуюся и яростью и палимую, и исцеление дашь вопиющую Ти. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Светоподатель на светильника сущим в тьме неразумия прежде гонять, а Павел, Богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни. сице имени темной, зенице душевной, просвети зовуща. Иисусе Царю мы прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создатель мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырь мой прещедрый, Иисусе Владыка мой премилостивый, Иисусе Спаси мой премилосердый, Иисусе просвети мое чувство, потемненное страстьми, Иисусе исцели мое тело, струпленное грехми, Иисусе очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Благодать подашь мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающася, як уже приял и Петра, отвергшегося тебе, и призови мя унывающего, як уже древле Павла гонящая тя, и услыши мя вопиюща ти. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Поюще Твоего человечнее, восхваляем Тя все, и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотя и судите живым и мертвым, тогда убо сподобим одеснаго стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный, помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный, облагоухай мя, Иисусе теплото любимое, огрей мя, Иисусе храме предвечный, покрый мя, Иисусе одежда светлая, украси мя, Иисусе бисери честный, осияй мя, Иисусе каменю дорогий, просвети мя, Иисусе солнце правды, освети мя, Иисусе свете святый, облистай мя, Иисусе болезни душевные и телесные, избави мя, Иисусе из руки сопротивные, изми мя, Иисусе огня неугасимого и прочих вечных мук, освободи мя. Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приялось и вдовицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия и наплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие из мемуки всех вопиющих Ти. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приялось и вдовицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие из мемуки всех вопиющих Ти. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О пресладкий всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приялось и вдовицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби, смертоносные раны, и грядущие из мемуки всех вопиющих Ти. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени. Як уже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзли си, и глаголаши зовы таковая. Иисусе причудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародитель и избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый постников воздержания, Иисусе пресладостный преподобных радования, Иисусе пречестный девственных целомудрия, Иисусе предвечный грешников спасения, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. В Возбранный воеводы Господи, ада победителю, яко избавшись от вечной смерти, похвально восписуете создание раб Твой, но яко имея милосердие неизреченное, от всяких мебец освободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе Сыне Божий.